бросившись напрямик к берегу, и вернулся. «Налить вода!» «Промокли?» — покосился только на его ноги. «Немного!» Но торбоса уже покрылись тысячами льдинок и казались сделанными из рыбьей чешуи. Положение становилось отчаянным. С обеих сторон дороги налить. Подмоченная обувь буровика сулила вторую беду. «Что делать? Где берег? Где искать дрова?» Чтобы не погибнуть всем, следовало срочно принимать верное решение. Но какое? Лунин метался по колее в поисках дров. Мишка мало что понимал. Он или кашлял, или, закрывая глаза, садился на снег. Белоглазов понял, что вся ответственность за три жизни ложится на него, а шансы на спасение очень невелики. «Товарищ Лунин, нагоните нарты и заверните обратно, а сами добирайтесь до зимовья. Я останусь и поведу Мишку. Может быть, где-нибудь удастся разыскать дрова». Лунин сразу ушел. Белоглазов взял под руку Могилевского, молча поднял, закутал как можно теплей, и они медленно пошли. Мишка замерзал. Сначала он что-то мычал, но кашель забивал его голос. Когда стало темно, пошли на ощупь. Вернее, не шли, а Белоглазов тащил его на себе. Могилевский постоянно падал и садился. Тогда только брал его на плечи и нес, пока не сваливался с ним вместе. Они лежали и снова поднимались. Скоро Мишка перестал кашлять и издавал какие-то булькающие звуки. Он уже совсем не стоял на ногах и беспомощно оседал. Белоглазов начал выбиваться из сил, терял равновесие, ноги немели и казались деревянными. Когда не стало больше сил нести Мишку, он, взвалив его себе на спину, пополз на четвереньках. Белоглазов уже двигался механически. Не тревожила и мысль о возможности гибели. Разум начинал засыпать. Его движениями управлял инстинкт. Вдруг Мишка заговорил. Он назвал имя Жени и зашептал что-то ласковое, нежное и даже рассмеялся. Но тут же неожиданно закричал глухо и страшно. Обхватив шею Тольки, больно ударил застывшими пальцами по щеке. Белоглазов поднял Мишку и усадил его на обочину дороги. Рукавицы сползли с рук Могилевского и тащили за ним на ремешке. Пальцы уже звенели, как ледяные, но он тихо и сладко спал. «Костер, костер!» — вспомнил Толька и ощупал за крайней дороги. Обочины мягкие, наледи не было. «В лес, скорей, скорей!» — подсказало сознание. Он потеплее закутал Мишку и, не задумываясь, сошел с дороги и пополз вперед. Проводив Гермогена до берега, Колосов пошел на станцию. Надо было подумать, как разрезать на грохота сейф. Было еще темно. Серый рассвет сливался с туманом, и поселок тонул в пепельной мгле. На канибазе распрягали сани. Слышно было, как заскрипели гужи, и с жалобным визгом упали оглобли. Конюх похлопал по крупу лошадь и повел под навес. Четкость и чистота звуков были поразительными. Казалось, застыло все живое, и продолжали жить только одни звуки. Где-то совсем низко пролетел глухарь и уселся на дерево. Донеслось сухое шуршание веток и металлический шелест падающего снега. На станции было тепло. Адам дремал у котла, пожевывая концы обвисших усов. Сологуб, низко наклонясь, простукивал анкерные болты. «Что случилось, старина?» — покосился на него Колосов. «Надо крепить!» — буркнул тот и вышел к котлу. «Ну, крепить-то крепить!» Колосов прошел к машине. Он проверил показания приборов, просмотрел журнал нагрузки и спросил. «Чем можно разрезать железный ящик на листы шириной в 50 мм?» «Сейчас найдем!» Сологуб тут же начал подбирать инструмент. Юрка приволок ящик и взялся за сверловку листов. За работой он и не заметил, как рассвет сменился вечером. Он выглянул в дверь и удивился. За поселком поднималась к небу белая стена дыма и пара. доносилось звонкое посвистывание пил –